Глава 13. Адвокат. Разумеется, Дэнни пришел в восторг, едва увидев книгу о воздушном корабле. Все остальное сразу было забыто. Даже куриный бульон с гренками доеден в рекордные сроки. Практически выпит. «Давай читать вместе!» Глаза Дэнни жадно горели. Сам он с готовностью потеснился на койке, чтобы я могла сесть рядом. И что сказать? Книга определенно стоила своих денег. Юной девушке в наследство от дальнего родственника достался летающий корабль. Молодой капитан и его бравая команда свой корабль потеряли в бою. Ей нужно добраться до завещанных и надежно спрятанных сокровищ. Ему с командой как можно быстрее скрыться от людей, которым по неосторожности перешли дорогу. Так начинается путешествие, полное опасных приключений и курьезных ситуаций. Разумеется, они все преодолели вместе, и так вместе и остались, отправившись и дальше путешествовать на летающем корабле. Это мы выяснили перед самым окончанием посещений. Целый день читали, не отрываясь. Иллюстрации в книге были под стать истории, и Дэнни, быстро и безболезненно распрощавшись со мной, принялся по второму кругу перелистывать страницы и изучать рисунки. Сегодня меня никто не подвозил, и я в полной мере ощутила, насколько далеко живу. Добиралась на трех автобусах, каждый из которых пришлось изрядно подождать. Вернулась уже затемно и поняла, как вымоталась и выдохлась. На приготовление и последующую заморозку ужинов меня точно не хватит. Но костюм на завтра выбрала, как и блузку к нему с нехитрыми украшениями, принадлежавшими лично мне. Они не поражали воображение стоимостью камней, но были изящными и подходили на все случаи жизни. Все-таки к запланированному походу в ресторан и встрече с адвокатом, другом Виктора, стоило подготовиться. «Ирена, ты сегодня особенно хорошо выглядишь», — заметила Аннет, как только я зашла утром в кабинет. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила девушку. «Намечается свидание?» — прищурилась она. «А вот это уже лишнее». «Нет, просто захотелось», — поспешно отозвалась я. «Наверное, слишком поспешно». Но тему, на мое счастье, развивать не стали. Коллеги спросили, что случилось с моим сыном и как он сейчас. Пришлось объяснять про кишечную инфекцию и обезвоживание. «Но сегодня его должны выписать», — закончила я рассказ, разумеется, ни слова не сказав про Виктора. «Тебе опять нужно будет уехать?» «Нет, бывший муж заберет». «А, хорошо». Аннет кивнула, и они с девушками переглянулись, словно решаясь на что-то. «Что случилось?» «Да Шольц на тебя жаловался, что ты его грубо толкнула в коридоре. И что за артефакты не расписалась. Мы же в пятницу за всю неделю отчитываемся», — нехотя пояснила Аннет. «В следующий раз с этого и начинайте». Я вышла из-за стола, не став снимать халат. Тут в соседнюю дверь зайти. Шольц и его подчиненные уже сидели за своими рабочими местами. «Добрый день, коллеги!» — громко поздоровалась я, привлекая к себе внимание. «Майер Шольц, прошу простить меня за пятничное недоразумение. Я очень спешила. У меня сын попал в больницу». «О, с ним все в порядке?» — тут же откликнулась одна из его подчиненных. «Теперь да», — кивнула я. «Поэтому ни в коем случае не хотела вас задеть ни в прямом, ни в переносном смысле». «Надеюсь», — отозвался Шольц, буравя меня взглядом. «И давайте я распишусь в документах за артефакты», — предложила ему и сразу поняла, что с этим просто не будет. «Неделя закрыта. Мы все подсчитали и запротоколировали», — довольно заявил мужчина, откидываясь на стуле и наслаждаясь ситуацией. «Вот же мелочный тип». «Но ведь все мои артефакты отработаны», — попробовала достучаться до него. «Какой там?» «Не положено. И, кстати, вы должны были предупредить меня об уходе». И здесь не смолчал. «Прошу в следующий раз действовать согласно установленному порядку, а не прыгать через голову». «Не могу ничего обещать», — сухо ответила я. «Так что делать со сданными артефактами?» «Понятия не имею. Разбирайтесь сами», — отмахнулся от выдуманной им же проблемы Шольц. «Ну да, артефакты по всем правилам не сдала, и у него лично не отпросилась». «Хорошо. Я прекрасно понимала, что здесь ничего не добьюсь». «Будете опять решать вопрос через Майера Вальца?» — ехидно спросил Шольц. «Видимо, придется». Не стала отрицать или отпираться. «Может, он передумает и просто даст мне все подписать?» Но нет, Шольц не передумал, и я вышла от него ни с чем. «Вроде ерунда. Виктор точно решит этот вопрос в два счета, но настроение с самого утра подпорчено». Вернувшись в родной кабинет, на вопросы девушек только руками развела. «Надо вечером с Виктором еще и Шольца обсудить, а то за выходные я успела о нем подзабыть». За работой день пролетел стремительно, и наступил вечер. Единственное, на что я улучила минутку, это забежала к Виктору, по всем правилам, предварительно получив добро у его секретарши, и попросила встретиться уже в ресторане. Не хотелось, чтобы нас часто видели уходящими вместе. Какие-то слухи уже поползли, но подливать масло в огонь определенно не стоило. Виктор был по уши в делах. Наверняка сказался его ранний уход в пятницу, и шлейф недоделанных задач тянулся за ним с прошлой недели. Так что руководитель кивнул. Быстро спросил, все ли у меня хорошо. Я также быстро отрапортовала, что все отлично, и попрощалась до вечера. Все потом. Успею еще рассказать про Шольца. А вечером, проверив все артефакты, вышла с коллегами. Но вместо остановки направилась в другую сторону, сославшись на таинственные дела. Перед тем, как зайти в ресторан, огляделась, нет ли знакомых лиц поблизости. И сама над собой посмеялась. Шпионка-разведчица при исполнении, не иначе. В ресторане, стоило назвать имя Виктора Вальца, меня подвели к памятному столику в окружении растений. «Мне пока только кофе, пожалуйста», — заказала я, чтобы не сидеть за пустым столом. «Может, удастся отвертеться от ужина и ограничиться одним кофе?» Виктор подошел минут через 20, извинившись за опоздание. «Ничего страшного», — уверила его. «Я понимаю, что ты очень занят, и очень благодарна, что ты находишь время для моих проблем». «Да брось, ничего такого», — отмахнулся он. «Вот когда все решим...» Он многозначительно улыбнулся, а я уткнулась в чашку. Отчего-то мысли полезли не самые правильные. Его друг подошел еще минут через 10, когда Вик сделал заказ и уговаривал меня последовать его примеру. «Ирен, здесь отличная кухня», — уверял он. Да я и не сомневалась. На мое счастье, появился адвокат и сходу перетянул все внимание на себя. Крупный во всех измерениях темноволосый мужчина лет 40 и с очень располагающим круглым лицом и цепким оценивающим взглядом. Виктор встал при его появлении и открыто улыбнулся. «Привет». Мужчины пожали друг другу руки и синхронно посмотрели на меня. Я тоже встала со стула, хотя правила приличия позволяли сидеть. «Альф, знакомься, Ирена Алмор». «Ирена, это Альфред Бронкс, мой давний друг и отличный адвокат», — представил нас Вик. «Ирена Алмор», — задумчиво повторил адвокат, словно ему могло о чем-то говорить мое имя. «Хотя кто его знает? Вдруг он следит вообще за всеми бракоразводными процессами в городе?» «Очень приятно. Я тоже протянула руку, которую аккуратно пожали». «Взаимно», — улыбнулся Майер Бронкс. Мы расселись за столом. Чтобы все комфортно уместились, мне пришлось немного сдвинуться к Виктору. Альфреду Бронксу явно требовалось больше пространства. Он как-то странно на нас при этом посмотрел. Тут же захотелось отодвинуться обратно. Но такие маневры выглядели бы еще смешнее. «Итак, Майни Алмор, слушаю вас. Все по порядку и в мельчайших подробностях», — попросил адвокат, сразу переходя к делу. И мне пришлось снова рассказывать про судебный процесс, про итоги развода, про раздел имущества и про ребенка. Я аккуратно поглядывала на Виктора, но он внимательно слушал, лишь изредка обращая внимание друга на какие-то нюансы. Адвокат кивал и делал пометки в блокноте. «Угу», — произнес он по окончании моей речи и постучал ручкой по исписанному листу. «Что скажешь?» — поинтересовался Виктор, а я вся сжалась от волнения. «Конечно, надо все оспаривать и пересматривать», — воскликнул Майер Бронкс. «Какие тут еще варианты? Я искренне не понимаю, Майни, почему вы так легко сдались?» «На суде адвокат мужа был очень убедителен», — призналась я. «А как его звали, кстати?» — прищурился Майер Бронкс. «Фамилию не помню, но имя Джейкоб, кажется». «Думаю, я знаю, о ком идет речь. Наш адвокат разве что руки не потирал. Но вообще очень интересное у вас дело. Очень. Я практически впечатлен. А я повидал много разводов, уж поверьте». «И вы считаете, шанс есть?» — с замиранием сердца спросила я. «Еще какой!» «Обрати внимание, что сын Ирены, находящийся под опекой отца, недавно попал в больницу в тяжелом состоянии», — вставил Вик. «О, замечательно! В смысле, ужасно!» — тут же поправился адвокат. «Но для нашего дела это пойдет в плюс. С ребенком же все в порядке?» Я кивнула, сбитая с толку таким напором. Он будто бы уже взялся за дело, раз называет его нашим. И тут следовало сразу внести ясность. «Майер Бронкс, мне очень неловко об этом говорить, но я сейчас сильно стеснена в средствах и не уверена, что смогу оплатить ваши услуги». «Ирен, я предлагаю нам с тобой обсудить это отдельно». Вик всем корпусом подался ко мне. «Отчего же? Давайте обсудим все вместе», — хохотнул адвокат, отпивая свой кофе. При объемной фигуре он был очень активным и живым, начиная с мимики, заканчивая жестами и движениями. Это особенно бросалось в глаза рядом со спокойным и сдержанным Виктором. «Майни Алмар, сразу оговорюсь, что раз вы обратились ко мне через Вика, то я возьму с вас по минимальному тарифу. 10 000 виров за все». Я сглотнула. «Ничего себе минимальный тариф!» «Не пугайтесь раньше времени», — вновь рассмеялся мужчина. «Предлагаю следующее. Эту сумму вы мне заплатите после успешного завершения нашего дела. А я уверен в успехе, если что. И при условии, что мой гонорар составит не более 10% от полученного вами». «Не более 10%?» — поразилась я. «Вы считаете, что мы сможем отсудить 100 000?» «И это без учета украшений. С ними не все просто, как бы налоговая не придралась». Адвокат задумался. «Смотрите, Майни, а можно я тоже буду звать вас Иреной? Такое красивое и редкое имя». «Да». Я только и смогла что кивнуть, стараясь не упустить ни единого слова. «Так вот, Ирена», — Майер Бронкс довольно улыбнулся. «Давайте сразу обсудим линию поведения. Мы можем раскатать вашего бывшего мужа, сдав налоговой службе и профсоюзу с потрохами. Черканем, кому надо, что он покупает дорогие украшения не для последующей реализации, а для уменьшения облагаемой налогом суммы. Вы ведь вели бухгалтерию. Помните, что для артефакторных мастерских в зачет идет только чистая прибыль. Все, что считается расходами, из налогооблагаемой базы вычитается». «Я помню». «Вот!» — протянул адвокат и поднял палец. «Дорогие украшения точно съели весомый кусок прибыли, а в оборот не пошли, так и пылятся в сейфе. А должны сверкать на прекрасной даме», — подмигнул он мне. «Но если не хотите, можем не усердствовать и не подводить вашего бывшего мужа под монастырь, то есть под налоговую проверку», — усмехнулся Майер Бронкс. А я задумалась. В целом, идея насолить Мику мне нравилась. Но у него уже столько сотрудников. 50 человек на сегодняшний день. Если дела мастерской пойдут плохо, то что станет с ними? «Даже не знаю», — я вздохнула и отвела взгляд. «Жалеете бывшего мужа?» — удивился адвокат. «Его сотрудников. Они не виноваты в наших разборках». Да и я сама столько сил когда-то вложила в развитие этого дела, что сейчас пустить все прахом рука не поднималась. Ладно, я прикину варианты. Майер Бронкс перелистнул блокнот и снова что-то черканул. «Мобиль-то возвращать будем?» Смотря в каком он состоянии, я с грустью вспомнила своего темно-красного красавца. И рассказала про то, что недолго он стоял в гараже. И ездил тоже, к сожалению, недолго. «Да, неприятно», — адвокат покрутил ручку между пальцев. «И правда, зачем нам битый мобиль? Возьмем деньгами, купим новый». Его энтузиазм поражал и заражал, как и его абсолютный оптимизм. Вскоре я вошла во вкус обсуждений. У Альфреда, как он попросил себя называть, было отличное чувство юмора, а еще огромный судебный опыт тяжб между супругами. Он со смехом рассказывал, как отсуживал все, вплоть до любимой кружки и тапок, которые делились поровну. Левый бывшему мужу, правый бывшей жене. Мы общались и смеялись. Я не заметила, в какой момент передо мной появилась тарелка с горячим салатом. И что самое удивительное, не поняла, как она опустела. За веселым разговором я все съела, забыв про настрой на единственную чашку кофе. Вскоре Альфред наметил себе план действий. С его условиями я, конечно, согласилась. Если он отсудит хотя бы половину того, что обещал, будет просто великолепно. К тому же он поклялся вернуть мне сына, а это стоило любых денег. К концу недели пришлю вам через Вика договор со мной. Он стандартный, но вы все равно прочтите. Если что, спрашивайте, не стесняйтесь, — наставлял меня адвокат. В следующий понедельник встречаемся в это же время, в этом же месте. Мне здесь определенно понравилось. Он подергал стоявший возле него фикус за ветку. Хотя все дело в компании. В такое будет приятно сидеть где угодно. И задорно подмигнул мне, а Виктор недовольно кашлянул. Расплачивался за меня тоже Вик, делая это как что-то само собой разумеющееся. И также обыденно, после того, как мы распрощались с Альфредом Бронксом, повел меня обратно к управлению на парковку. «Ты видела, сколько времени? Я не могу отправить тебя домой одну», — отрезал он. А я была в таком прекрасном настроении, что в кои-то веки решила не спорить. «Как тебе Альф?» «Он мне очень понравился», — восторженно отозвалась я. «В него сразу хочется безоговорочно верить». «Да, Альф такой», — подтвердил Вик. «Я всегда завидовал его кипучей энергии и умению себя подать. Он с легкостью находит со всеми общий язык и вливается в любую компанию». «Тебе нечему завидовать, ты тоже замечательный», — с чувством заверила его. И запоздало прикусила язык. Виктор с улыбкой посмотрел на меня, но, к счастью, комментировать не стал. А я взяла себя в руки и поумерила восторги, пока не наговорила того, о чем потом буду жалеть и за что потом придется краснеть. Уже в машине я вспомнила и неприятную тему, даже неприятнее развода с Миком, Шольца с его непреложными правилами. «Вот же буквоед!» — цыкнул Виктор, выслушав. «Завтра скажу ему, чтобы дал тебе все подписать». «А внутренняя служба безопасности пока ничего о нем не выяснила?» — с надеждой спросила я. «Нет, во всяком случае, мне об этом ничего не известно. Но неделя только началась, подождем. Кстати, нам с Дэнни очень понравилась книга про воздушный корабль. Спасибо еще раз за нее». «Еще раз, пожалуйста», — улыбнулся Вик. «Я рад, что она оказалась не только красивой». «И дорогой», — мысленно продолжила я. Мы быстро доехали по опустевшей поздним вечером дороге. Неплохо так посидели в ресторане. Виктор, как и всегда, помог выйти из машины и проводил до двери. «Спокойной ночи, Ирен», — попрощался он. А у меня замерло сердце от подобного пожелания. Слишком лично оно звучало, в отличие от безликого и стандартного «до свидания». «И тебе», — отозвалась я, сглотнув. Закрыв дверь, я прислонилась лбом к холодному металлу. Как бы хотелось, чтобы этот холод сейчас заполнил голову, остудил сознание, позволив мыслить здраво. Но, увы, дверь не давала ни нормальной прохлады, быстро нагревшись от моей кожи, ни здравомыслия. Поэтому я усиленно думала о сыне. Это всегда помогало. Теперь шанс забрать его из призрачного стал реальным. И от денег, особенно честно заработанных в мастерской, я тоже не откажусь. Поразмыслив, я решила, что ни от чего не откажусь. Не ради себя, для себя я заработаю. Но у меня сын, и я обязана заботиться о его благополучии в первую очередь. Поэтому сколько сможем отсудить у Мика, все возьму, по максимуму. Не из вредности или желания отомстить, а для Дэнни. С таким настроем я и легла спать. Завтра будет новый рабочий день. И перед ним стоит как следует отдохнуть, чтобы не ошибиться и не ударить в грязь лицом.